Вечер не принес с собой ничего, кроме темноты. Языки заплетались, мысли беспривязно витали над костром и над потемневшей водой Джуйских озер. Все было выпито до капли и съедено до крошки. Спать разбрелись, не прощаясь, не глядя на часы. День до ночь, сутки прочь, днем меньше до Сухуми, до конца. Вечер спустился, или ночь сошла. Владу Гордину это было все равно. Он и часы-то свои не заводил уже третьи сутки. Какая разница, который час на дворе? Здесь темно, и звезды свисают с неба, как черешни, а на обратной стороне земли сияет солнце, и птицы поют. Но здесь, на озерах, темно. И то, что американцы в Сан-Франциско едут на работу, не меняет ничего в расписании жизни и смерти. Мало ли что. На острове Борнео сейчас вообще свирепствует зима, и ливни льют на голубые головы попугаев. Звезды свисали. Вершины за озерами были едва различимы в мягкой тьме. Живая тишина мира достигала неба, и только одинокий шакал вдалеке дул в свою свирель. Потом появилась луна, и вид стал похож на натюрморт. Оранжевый апельсин на черной в серебряной бахроме звезд скатерти неба. Влад Гордин вглядывался в дивное пространство перед собой. Ему казалось, что это и есть конец его пути, и все так и останется на вечные времена. Что нет ни рая, ни ада, а только зубчатые очертания гор, луна над водой, и эта завораживающая песня шакала. Валя Чижова отчаялась ждать Влада и уснула, хмель взял свое. Услышав за спиной сопение спящей, такое постороннее здесь, Влад досадливо поморщился, поднялся с прохладной земли и полез в спальный мешок. Долгие проводы, лишние слезы. Влад Гордин, впрочем, и не думал лить слезы. Он молча наблюдал за сборами своих товарищей в дорогу и ждал нетерпеливо, когда же они, наконец, отправятся в путь. А Валя Чижова всплакнула. Ее синие шарики влажно светились невысказанной печалью. Вале казалось, что чего-то она недосказала, чего-то она недоделала, но как надо исправить положение, она не знала. Влад запихнул в ее рюкзак несколько оставшихся банок консервов и буханку хлеба и резко рывком затянул ремешки рюкзачных карманов. «А тебе?» — почти испуганная такой резкостью спросила Валя. «Мне не надо», — коротко объяснил Влад. «Всему приходит пора. Сборы закончились, пришла пора прощаться». «Обнялись», — сказали обкатанные, как галька, прощальные слова, и пошли цепочкой прочь от Джуйских озер к перевалу. Одним поскорее хотелось идти, другому — остаться. Когда ушедшие скрылись из вида, Влад освобожденно потянулся всем телом и улегся на землю поверх спального мешка. Каждое прикосновение к обгоревшей от сильного солнца коже причиняло боли, вчерашнее пьянство не прошло даром. Голова Влада гудела, в горле пересохло. «Может, это и не от коньяка?» — с сомнением прикинул Влад. «Может, это яд бродит в легких?» Он с трудом, вжимая голову в плечи, поднялся на четвереньки, потом встал на ноги и побрел к воде попить. Лошадь, подойдя близко, глядела на Влада укоризненно. Морщась от приливающей головной боли, Влад повесил ей на шею торбу с остатками овса, а потом зачерпнул озерной воды в жестянку из-под консервов и выпил залпом, не отрывая губ от зазубренного ободка. Голову отпустило. Влад повалялся еще часок, вслушиваясь в свое больное тело и не слыша ничего. Никто, собственно, и не говорил, что тело должно подавать ему какие-то особые сигналы в этот последний день. Влад знал, что иногда вместе с кашлем появляется кровь, и это конец. То было теоретическое, литературное знание. Влад Гордин никогда в жизни такого не видал. Теперь и спросить было не у кого. а то бы он спросил. Не у кого, да и некогда. Скоро он получит ответы на все свои вопросы, даже и не заданные. Владу хотелось верить, что получит. И это, пожалуй, укладывалось в тупик жизни, светящейся надеждой. Настораживало другое. Влад испытывал голод. Острое чувство голода рисовало перед ним картинки, живо сменявшие одна другую. Душистая теплая краюха хлеба с половинкой луковицы, щедро приперченный суп харчо, дымящееся мясо в обугленном жиру, тушки соленых огурцов защитного цвета. По углам картинок почему-то порхали ангелы с оттопыренными сливочными пальчиками. Это был, наверное, рай. Влад Гордин с огорчением подумал о том, что пива здесь не видать, и тотчас появилась в поле зрения пивная кружка в белом берете пены, свесившейся на бок. Можно было начинать. Влад поднялся с земли и побрел к опушке, где Валя Чижова нашла белые грибы размером с трехлитровую банку. Грибы, не таясь, стояли на земле на своих толстых мускулистых ногах. Грибы толпились, можно было без помех набрать их целое ведро, но ведра не было у Влада. Можно было отнести их в охапки на стоянку, к кострищу, но это было ни к чему. Вывернув один гриб средней величины, Влад обтряс землю с корня и вгрызся в мякоть. Соль пришлась бы тут кстати, но не было и соли. Влад жевал и глотал пахучую безвкусную массу, и чувство голода понемногу отпускало. Шастая в кустах, он поднял целую тучу мелкой жалящей твари, и теперь комары с отвратительным писком кружили вокруг его головы. Никого не было кругом, и никто не появлялся. Влад Гордин вернулся к воде смыть пот и приставший к коже растительный сухой мусор, а потом передумал. Зачем это? Все равно ночью все будет кончено, и какая разница, чистая будет у него кожа или нет. Лежа на своем спальном мешке, Влад лениво считал до 100, сбивался и начинал снова. Ничего не происходило. Он, приподнявшись, откашлялся. Крови не было. Лошадь подошла и терпеливо глядела на человека. Влад назначил себе время, ночь — пора темноты. Люди почему-то чаще всего умирают ночью, если это не война и не мор. Почему так получается, Влад Гордин не знал. Хотя когда-то походя задумывался над этим, а теперь ему было лень гадать. Может, смерть придет к нему во сне? Влад рассеянно вспомнил, что читал какую-то книжку об Индии. Там, в городе Бомбее, тысячи бездомных спят как можно больше, валяются на улицах и спят. Мысль Влада заработала, очистилась память. Ну да, точно! Эти индусы не хотят просыпаться, потому что во сне жизнь проходит быстрее. Обезьяны или даже тигры в той же Индии спят сколько необходимо для равновесия сил и не более того, потому что они, в отличие от людей, ничего не знают ни о времени, ни о неотвратимой смерти. Тогда, читая, Влад усомнился в том, что бомбейские бродяги умно поступают. Надо было им действовать как раз наоборот, спать как можно меньше, чтобы больше времени оставалось на жизнь. Теперь Влад Гордин, пожалуй, был готов согласиться с бездомными индусами. Сон помогает справляться с упрямой жизнью, растворяет ее в себе, как вода крупинки сахара. Но и сон не брал Влада. Его рассудок мерцал, становясь то прозрачным, как пласт льда, то затуманивался, когда дрема проплывала мимо и касалась окраин его сознания. Влад ждал того, что должно случиться ночью. Он ждал назначенного им самим, такого уже близкого конца. И ничто не могло отвлечь его и увести в сторону от этого ожидания. Лежа с закрытыми глазами, Влад без всякого интереса вспоминал прошлую жизнь. Так полагалось, все ее вспоминали, вот и он тоже. Из детства, из далеких бесправных лет, Влад ничего не мог припомнить, сколько ни старался. Где-то там, на лужайке детства, присутствовали папа с мамой, но скорее как размытые тени, а не как живые люди с теплыми руками. Папа с мамой исчезли в прошлом, таком, казалось бы, недолгом на первый взгляд. Но это только на первый взгляд. Прошлое, и лишь оно занимало все обозримое пространство. Там можно было вольно переходить от события к событию, и не возникало принудительной нужды все выстраивать в хронологическом порядке и подтверждать достоверность того или иного случая со справкой в руках. На сером с жемчужным оттенком фоне прошлого возникали из глубины лица молодых женщин, красивые и некрасивые, но привлекательные и милые. Эти женщины, которых Влад Гордин вспоминал с благодарностью души, появлялись в разнобой. Окололитературная Таня Свойковской была почти неразличима, а колхозная Фифелкина, приехавшая в Москву из деревни за вареной колбасой и проживавшая у Влада 4 дня, занимала одно из первых мест в альбоме. Эта Фифелкина, имя которой было забыто напрочь, а фамилия сохранилась в памяти лишь благодаря своей необыкновенной неблагозвучности, не докучала Владу пустыми разговорами. Поднявшись поутру с кровати, она немедленно приступала к мытью полов и стирке белья, хотя обстоятельства этого совершенно не требовали. Получалось так, что Влад Гордин безукоризненно относился ко всем своим женщинам. В каждой из них, находя что-то особенно для него приятное, хоть ненадолго, на 2-3 дня, он влюблялся, а потом влюбленность проходила самым естественным образом. Но в отличие от многих своих сверстников, без сладкого замирания сердца Влад никогда не приближался к женщине, которую хотел увидеть в своей постели. Перелистывая страницы, Влад как бы искал прореху, грех, который мог бы предъявить себе сам и который этой ночью поставит ему в вину совсем другой судья. Один, пожалуй, случай внушал беспокойство. Как-то раз Влад клялся и божился, что случайная негаданная близость не будет иметь последствий, и женщина уступила. А Влад не сдержался и не признался, и, стало быть, обманул доверчивую. И спустя отведенный срок услышал, что та женщина, которую он больше никогда не видел и встречи с которой не искал, родила ребенка, то ли мальчика, то ли девочку. Тот случай запомнился. Влад был нечист, и это теперь беспокоило его. А больше почти ничего и не вспоминалось, не всплывало. Десятки газетных командировок, поездок по всей стране, по ее дивным захолустным углам — не хотелось восстанавливать в деталях. Восторг открытия, однажды пережитой, не повторить. Тянь-Шань, где на переправе его смыло с седла горным потоком, и он чудом спасся, набитая мошкой под завязку сибирская тайга, белые поля ледовитой Амдермы, заросшие зеленым лесным мехом Карпаты. Все это, полустертое ветром времени, оставалось валяться по обочинам пути, ведущего в тупик последней ночи. Отчетливее всего в обозримом пространстве коричневел, взбираясь на плечо горы по левую сторону урочища Габдана, ваххабитский аул с украденной в Аравии книгой Авиценны. Может, от того, что эти неприступные места располагались неподалеку, куда ближе к Джуйским озерам, чем Амдерма во льду. Вот там спал, подстелив бурку, книголюб Джабраил у входа в родной аул, пораженный чумой. И красавица-дочь Патимат спускалась к нему певучей походкой по козьей тропе. Может, не на эти озера, а в Габдана, к черным старикам с серебряными бородами и длинными кинжалами, следовало идти за смертью Владу Гордину. Может, следовало к недоверчивым старикам, живущим на своем каменном пятачке, нездешней жизнью и в упор не видящим никакой власти, кроме высшей. Они, наверное, и умирают по-своему, на свой манер. Во всяком случае, Кладбище не видно было в Габдена, как будто люди там напрямую переходят из этого мира в тот другой. Идут, опираясь на свои зонтики, отпахивают калитку в сложенной из камней стене и переходят. Никто им не может в этом помешать. Ни майор КГБ в райцентре, ни Хрущев в Кремле. За свою немного странную свободу они готовы воевать, не зная сомнений, с целым светом. Интересное место Габдена, но, в отличие от тех стариков, Влад Гордин сомневался во многом и считал это естественным проявлением жизни. Вспомнив аулы строгого потомка вороватого Джабраила, сидевшего на солдатской койке под саудовским календарем, Влад усомнился в том, что для перехода в иной мир Джуйские озера в чем-то уступают горному оплоту ваххабитов. Озера — место тоже вполне подходящее, и совершенное безлюдье соответствует приближающейся развязке. Меньше всего Владу хотелось бы, чтобы кто-то в туристской войлочной шляпе с рюкзаком сюда сейчас явился и стал приставать с разговорами. Этого только не хватало. Но и этого не случилось.